Антология «Поэты наших дней», секция 10. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Вадим Шершеневич. Посвящается Юлии Дежур. От русских песен, унаследовавшей грусть и печаль, которой родина больна, поэты звонкую монету страсти истратить в жизни не вольны. И с богодельной скупостью старушек мы впроголодь содержим нашу жизнь, высчитывая, как последний грошек, потраченную радость или болезнь. Мы с завистью любуемся кутилой мотом, дни проживающим спеша, и стискиваем нищенским бюджетом мы трату ежедневную души. И все от слез до букв любовных писем, с приходом сверивши своим, все остальное деловито вносим мы на текущий счет поэм. И так от юности до смерти вплоть плешивой на унции мы мерим нашу быль, а нам стихи оплачивают славою грошовой, как банк процент за вложенную боль. Все для того, чтобы наследник наш случайный, читатель вскликнул, взявши в руки песнь: каким богатством обладал покойный, и голодом каким свою замучил жизнь. Мария Шкапская. Первое. Миллионы веков назначенных я томилась в чужих телах, нагруженных земными задачами и потом обращенных в прах. Но, кончая свой век коротенький, на закате земного дня сыновьям своим или дочери отдавали они меня. Благодарными связано узами, но в себе этот мир сберегуль? От ладьи с драгоценным грузом передам ли кому-нибудь руль? Второе. Петербурженки и северянки, люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло фонтанки заливает Невской водой. Знаю, будут любить мои дети Невский седобородый вал от того, что был западный ветер, когда ты меня целовал. Григорий Шмерельсон. 21 января 1924 года. Волна тревоги, крови залп, летит слеза, как лезвие кинжала. АРКП в бессмертие вокзал дрожащие вагоны провожала, и зарево по трупам шпал метнулось в безумии флагом, и даже снег червонным золотом пылал, разбрызгав траурную брагу. Легко ль горячее волненье? Еще страна печальная поет, но с нами ты, шкафов стеклянных пленник, и зноем слов растопит мыслей лед, никем и никогда неповторимый Ленин. Николай Эрдман. Пусть время бьет часы усердным сторожилом, они не заглушат неторопливый шаг с добром награбленным шагающей поэмы. Но знаю, и мои прохладные уста покроет пылью тягостная слава, и шлем волос из вороненой стали на шлем серебряный сменяет голова. Но я под ним не пошатнусь, не вздрогну, приму как должное безрадостный подарок, и в небеса морозную дорогу откроет радуга мне триумфальной аркой. Дети, дети, учитесь у ночей полярному молчанью, сбирайте зорь червонный урожай, ведь 30 стрел у месяца в колчане, и каждая, сорвавшись с тетивы, кого-нибудь смертельно поражает. Никто не знает перечня судеб, грядущих дней непроходимы дебри. И пусть весна за городской заставой опять поет веселой потаскухой, вся в синяках и ссадинах проталин, по рытвинам и дорогам, я также сух и строг, и перед ней, как перед всяким гостем, привратником, блюдящим мой устав, ворота рта торжественно открыты, тяжелой головы пятиугольный ковш из жизни черпает бесстрастие и холод, недаром дождь меж пыльных облаков хрустальные расставил частоколы. Отшельником вхожу я в свой затвор и выхожу бродягою на волю. И что мне труд и хлеб, когда мне в губы пролит знакомый вкус любимых стихотворцев? О, времени бесцветная река! Влеки меня порывистей иль тише. Что хочешь, делай, но не обрекай меня, преступника, на каторгу без стишья. Илья Эренбург. Так умирать, чтоб бил озноб огни, чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский: «Ну ты, угомонись, уймись, не шкни!» прошамкал мамкой ветреному сердцу. Родства непомнящим, пойди, сыщи под храп подрядчика, под трефы, черви, грызя туннелем вязкие хрящи, громя мосты, летя, кружась, как дервиш. Все с ночью взапуски, от глаз, от бед, от поцелуя будочника, мимо, чтоб вместо имени прощелканный билет еще луна, облапленная дымом, чтоб без тебя, чтоб вместо рук сжимать ремень окна, чтоб не было «останься», чтоб били козырем. Так умирать среди этих двух равно ненужных станций, чтоб сразу в астме стал ошеломлен, в толпе носильщиков, в поту платформы, росою стряхивая полусон, и сердце, чтобы замерло под тормоз. Так умирать, понять, что гам и чай, буфетчик, вечный розан на котлете, что это смерть, что на твое прощай, уж мне никак не суждено ответить. Вольф Эрлих. Тот утешается любовным зельем, тот сгоряча подругу плетью бьет. Нет ни вина, ни пламени в дощатой келье, лишь под вечер поэзия придет, и хриплую шарманку, нажимая, нам пьяной лапой плечи обовьет. Кого-то дома ждет горячий ужин, нас жесткая кровать и новый день. Да слабый друг сожмет порой потуже. Крути разлуку, в круг шеи стянутый ремень. Кто кипяток любви прольет мне в руки? Кто подойдет к поэту нехуля? Друзья, не смерть, плохое новоселье. Ударит в крышу мерзлая земля, и снова ни вина, ни пламени в дощатой келье. Чарльз Эшли. Ночь перед заключением в тюрьму. Один на улице, тучи исчезли, под стойкою луной чуть внятный бриз от речки тянет. Все брошенное мной. Тьма, скрой, что рот мой искривился, что мне прощанья не превозмочь. Проспектов я, столиц любовник, о, скрой меня, милость ночь. Дай душу мне вдавить в асфальты, подняв от них глаза, чтоб ею был отмечен город моим и на года. Это глубокая ночь обрученья пред смертью с улицами, любовью моей, сладкая, брачная едкость слез и строгого пыла страстей. О, роящиеся влюбленные улицы, город, жажда мой, дай унести в мою клетку хоть рану темного своего огня. Перевод Ивана Аксенова. Конец 10-й секции. Конец антологии «Поэты наших дней». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.